Творческий путь Бориса Пельника. Часть первая. Творчество Бориса Пельника занимает особое место в истории советской литературы. Пельняк начал писать еще до революции. Первые его рассказы появились в 1915 году в ежемесячном журнале «Миролюбова», в 1916 году в сборнике «Сполохи» и в журнале «Русская мысль». Начал он выступать, находясь под влиянием экспрессионизма Андреева, символизма и формализма Белого и натурализма Ремезова. Первый сборник рассказов «С последним пароходом» издательство «Творчество», Москва, 1918 год, изображал застойность уездной жизни и мало чем отличался по содержанию и форме от произведений Ремезова. Воспитывался Пельняк в мелкобуржуазной, интеллигентской среде. В своей автобиографии 1924 года он писал: «Настоящая моя фамилия Вогау. Отец, земский ветеринарный врач, происходит из немцев-колонистов Поволжья. Мать — из старинной саратовской купеческой семьи, ныне уже вымершей. Мать окончила московские педагогические курсы. Отец и мать были близки к народническим движениям 80-х и 90-х годов». Родился Борис Андреевич Пельняк в 1894 году, 29 сентября старого стиля, в Можайске Московской губернии. Его детство прошло в уездных городах Московской губернии — Можайске, Богородске, Коломне, и на родине родителей — в Саратове и селе Екатерининштадте, ныне город Маркс, на Волге. Впечатления от уездной жизни нашли отражение во многих произведениях Пельняка. Особенно много писал он о Коломне. Учился он в Саратовской первой гимназии один год, затем в Богородском реальном училище, окончил в Нижнем Новгороде Нижегородское Владимирское реальное училище в 1913 году. Гимназические годы, совпавшие с эпохой реакции, подробно описаны Пельняком в романе «Соляной амбар». Годы революции писатель прожил в Коломне, много ездил по России в поисках куска хлеба. В 1920 году Пельняк окончил Московский коммерческий институт по экономическому отделению. Пельняк, один из первых среди модернистов, откликнулся на революцию. В историю советской литературы Пельняк вошел своим романом «Голый год», первое издание 1921 год, второе 1922, третье 1923. Роман вызвал оживленную дискуссию и сделал имя писателя известным. Ориентируясь во многом на творческий опыт Белого, Пельняк в то же время ощущал художественную и чисто человеческую близость с такими писателями, как Бабель, Всеволод Иванов, Борис Пастернак, Вера Имбер. Совместно с молодым Павленко Пельняк писал очерки и рассказы. Один из лучших рассказов, написанных совместно, «Лорд Байрон». Он дружил с Платоновым и вместе с ним написал ЦЧО, Центрально-Черноземная область. Областные организационно-философские очерки, опубликованные в журнале «Новый мир» 1928 года, 12 номер. Пельняк принимал активное участие в литературной жизни, был председателем правления Всероссийского союза писателей, входившего в Федерацию объединений советских писателей, ФОСП. Он участвовал в работе Первого съезда советских писателей как делегат от Московской писательской организации. Луначарский считал Пельняка даровитым писателем, порожденным революцией, и в то же время резко критиковал его за узость взглядов на жизнь, а стиль его произведений считал эпигонским. Октябрьская революция, грандиозные изменения, происходящие в стране в период социалистических преобразований, оказали решающее влияние на творчество Пельняка. В 30-е годы тема социалистического созидания занимает в творчестве писателя ведущее место. Он создает значительные произведения. «Волга впадает в Каспийское море», 1930 год, роман о строительстве Коломенского водохранилища. «Таджикистан, седьмая советская», 1931, очерки, рассказывающие о социалистических преобразованиях в этой республике, «Созревание плодов», 1936, роман о полешанах, «Соляной амбар», 1937 год, оставшийся в рукописи роман о революционном движении в России. Немалое значение в переходе Пельняка на позиции реализма имел тот факт, что писатель много ездил по стране, воочию видел, наблюдал разворот социалистической нови. Впечатления от этих поездок легли в основу целого ряда рассказов и очерков. Он часто бывал за границей. В 1922 году в Германии, в 1923 году в Англии, в 1926 году в Китае и Японии, в 1931 году в США, в 1932 году снова в Японии. По личным впечатлениям им были написаны книги о Японии «Корни японского солнца», 1926, и «Камни и корни», 1934, и очерковая книга «Окей», 1933 год, обличающая американский империализм. Литературная жизнь Пельняка оборвалась в 1937 году. Умер он 9 сентября 1941 года.